И тогда прекрасной Валькирии придется оплакивать уже двоих. А может, пока не поздно? Нет. Королевич Елисей никогда бы так не поступил. И Иванушка гордо вскинул голову. Не в последнюю очередь потому, что это была одна из немногих частей тела, которой он еще мог пошевелить. Вчерашняя шишка, полученная на поприще защиты униженных и оскорбленных, все еще была на месте. Перед глазами все поплыло, и трубный глаз, как в железной бочке, возвестил прочувствованно. Иван не сразу понял, что это был он сам, а понявший тут же закусил губу. Привлекать к себе внимание раньше времени не хотелось. Он осторожно покрутил головой, чтобы увидеть, не смотрит ли кто на него. Но все, что он разглядел, была внутренняя стенка шлема. И тут кто-то осторожно к нему постучал. «Войдите», – рассеянно проговорил царевич. «Да нет, я лучше здесь постою». «Сергий, милый, как ты меня нашел? А я тут в такое влип!» Вырвался против Ивановой воли крик сконфуженной и напуганной души. «Лешего с два я б тебя нашел в такой личине-то, если бы не Ярославнина волшебная приспособа!» — проворчал волк. «А что касаемо влип, то извини, конечно, но...» «Ладно, потом об этом поговорим», — быстро вставил царевич. «Что ты там вообще делаешь?» Серый был заинтересован всерьез. «Долгая история. Я тебе тоже потом расскажу. А сейчас мне надо будет сразиться с целой толпой рыцарей, чтобы получить руку и сердце принцессы Валькирии». «Когда ты успел с ней познакомиться?» «Я не знаком с ней, но так получилось, что мне приходится». «Иван-царевич, ты гений! Я бы ни за что до этого не додумался. Молодчина!» «Чего?» «Недопонял Иванушка. Я говорю, что я бы ни за что не додумался жениться на этой Вальке, чтобы жар-птицу за просто так получить и кучу золота сэкономить. Ну ты дока! Не ожидал я от тебя такой прыти. И доспех чей-то успел спереть. Ай да царский сын!» «Сергий!» Взвыл в бессильном отчаянии Иванушка. «Я не хочу замуж ни за каких принцесс. Я смертник. Первый же противник прошьет меня копьем насквозь. Они занимаются этим всю жизнь, а я сейчас-то с трудом в седле держусь». «Ну так пошли отсюда. Они еще минут через 30 только начнут. У них еще пока будет это... Ну, как его? Ну, с лошадьми связано». «Скачки?» «Да нет». «Выездка?» «Да нет же». «Бега?» «Какие бега, царевич? Ты что, издеваешься? Это что-то про кобыл». «Или про жеребцов». «А, вспомнил! Жеребьевка!» Иван тихонько заржал. «Это с жеребцами не имеет ни малейшей связи, Сергей. Это значит, они будут узнавать, кто с кем сражается. Ну, чтобы не все со всеми, а время сэкономить». «Игра на вылет?» «Вот точно! Только мне-то от этого...» «Так мы идем или нет?» — уточнил волк. Иван вздохнул, сглотнул непрошенную слезу от жалости к себе и твердо сказал. «Нет». «Ты с ума сошел?» — заботливо поинтересовался Сергий. «Нет, я не сошел с ума. И мне очень страшно. Но дело в том, что черный рыцарь пропал, а он должен был во что бы то ни стало получить в жены принцессу Валькирию. Они любят друг друга больше жизни. А он пропал и... Короче, ее отец и брат хотят выдать Валькирию за генерала Айса. А если Кевин Франк жив, влюбленные этого не переживут». «Как и ты», — заметил волк. «Это не важно. Важно то, что я погибну, сражаясь за самое прекрасное и возвышенное, что есть в мире. За то, что мини-сингеры воспевали. Понятно. Оборвал его волк. Короче, придется опять тебя из чего-то вытаскивать. Этого не сможешь сделать даже ты. Знать бы, куда подевался сам Кевин Франк, черный рыцарь. Вздохнул царевич. Черный, говоришь? Задумчиво молвил волк. Ну да. Из черной палатки у самого леса? Да, да. Ты его видел? Нет, не припоминаю. Более чем искренне пожал плечами серый. Убей, не помню. Ну, ладно. Меланхолично произнес Иванушка. Значит, когда я, то есть когда меня, ты родителям. Ваше высочество!» К царевичу бежал запыхавшийся оруженосец. «Жеребьевка! Подъезжайте скорее к королевской ложе!» Иван по мере возможности оглянулся, успел ли остров Сергий отойти и не попасться на глаза слуге латранского принца. Но никого возле него уже не было и близко. Царевич вздохнул, преисполнился сурового мужества и скорбно тронул коня. Хроника столь знаменательного и судьбоносного для четырех держав дня сохранилась в мюхенвальдских летописях, и теперь историки, студенты и просто любопытствующие могут с разрешения главного архивариуса заглянуть в них и прикоснуться к событиям того славного турнира. Первый поединок черного рыцаря прошел с сэром Ингваром, графом Каринским. Тот разогнал коня, как ураган, и копье его было нацелено прямо в сердце противнику. Но за мгновение до того, как поразить черного рыцаря насмерть, он отвернулся, чтобы посмотреть неизвестно куда, взмахнул рукой со щитом, и удар сэра Кевина, принца Латранского, выбил его из седла. Второй поединок черный рыцарь провел с сэром Якобом, эрлом Эстрандия. От могучего удара сэра Кевина его противник вылетел из седла, не успев опомниться. Третий поединок черный рыцарь должен был иметь с сэром Джулсом, бароном Шварценвальдским. Но, едва взяв разбег, скакун сэра Джулса взбесился и понес. И поймать его смогли лишь через 4 часа на границе с Латранией. После этого на ристалище вышли менестрели и воспели во многих балладах благородство и мужество отважных рыцарей, мудрость и величие короля, храбрость и ум кронпринца Сержио и очарование и скромность принцессы Валькирии.